Вопрос такой поступил. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 9-10 стих. Написано: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим». И вопрос: что Бог открыл нам Духом Святым? Братья и сестры, понимаю, что апостол Павел пишет в начале этой главы о тайне, сокрытой от веков и родов. А дальше он объясняет эту тайну, открытую нам Духом Святым, объясняет ее в послании Колоссянам, послании Ефесянам, о том, что тайна эта заключается Христос в нас, что язычники стали сонаследниками благодатной жизни, что мы оказались по милости Божией в теле Его, где Он глава. То есть речь идет не о том, что будет на небе, а о том, что уже Иисус Христос приходом Своим на землю сделал. Язычники стали сонаследниками благодатной жизни, о чем не предполагали пророки, ангелы хотели приникнуть, им не дано, а вот нам Бог открыл. Поэтому об этой тайне как раз апостол Павел говорит, что я сделался свидетелем этой тайны и узником был ради того, чтобы открывать эту тайну и язычникам. Мы сейчас послушаем еще музыкантов наших. Им сегодня приоритет, потому что хор у нас завтра еще будет петь, а музыкантов завтра не будет. Вот. Мы послушаем еще песню, называется «Мирное небо». Друзья, вот почему призыв звучит? Идти благовествовать, проповедовать. Потому что Бог понимает, что даже самый маленький грех в судьбу человека принесет огромную проблему. Поэтому Бог, любя человека, сказал: наказание за грех – смерть. И смерть принял Иисус Христос вместо нас. А нам подарил возможность жить свободной жизнью и рассказать об этом другим людям, чтобы люди освободились от рабства греха. Потому что грех не бродит в одиночку, он как снежный ком давит на душу человека, владеет им и мучит его. Сколько сейчас мы слышим информации, результат вот этого демонического действия греха. Теракты, войны. Совсем недавно мы очень много переживали о обстановке на Ближнем, вернее, обстановка на востоке Украины, и до сих пор там не все спокойно. Сколько разрухи, разорванных семей, выехавших оттуда, друзья. И вот в результате вот всех этих переживаний вот эта песня появилась. «Мирное небо» называется. Рассказывают, что одна мать провожает двоих сыновей на фронт. Один говорит: «Мама, я иду в ополчение». А другой говорит: «А я иду в нацгвардию». Мама говорит: «Вы же будете стрелять друг в друга». И когда началась война, мать сходила с ума от горя. Брат против брата восстал. Вот что делает грех. Вот почему нужно идти и говорить, чтобы люди освободились от рабства греха. А мы послушаем сейчас эту песню.